То есть со стороны Рима завоевания были чисто идейным проектом, а со стороны Карфагена каждое новое завоевание – военно-коммерческая операция, грабительская по своей сути. При этом римляне воевали ополчением, народом, а Карфаген – деньгами. Карфагенский совет покупал наемное войско. Выше я назвал Карфаген империей. Наверное, погорячился, потому что империя, на мой взгляд, это по большей части проект идейный, не коммерческий. Особенно поздние империи – советская, гитлеровская, американская. Рим завоевывал, чтобы править. Он нес чисто миссионерскую, культурную функцию. Карфаген исключительно обогащался. А вот, скажем, испанская корона много позже делала и то, и другое одновременно, целенаправленно несла туземцам свое любимое католичество, а взамен вывозила золото трюмами. Это я называю совместить приятное с полезным. На пользу испанцам это золото, кстати, не пошло. Обилие халявного золота практически полностью разрушило производство в метрополии. Еще одна любопытная деталь, характеризующая настоящий имперский менталитет. Имперские нации не создают диаспор. Это я уже о современном мире. Есть китайские диаспоры, вьетнамские, албанские, польские, татарские, но нет русских диаспор и русских кварталов. Брайтон, если кто вдруг вспомнит, квартал еврейский. Само словосочетание «русский квартал» странное какое-то. Даже интернетовские поисковики дают на него на порядок меньше ссылок, чем, скажем, на китайский квартал. Не держатся никогда русские плотной кучей, помогая друг другу по принципу русскости. И все попытки редких русских шовинистов организовать в России некую отдельную титульность русской нации, выделить ее из других, обособить, провалились, не начавшись. Не обособляются почему-то русские по племенному признаку. Тесно им в рамках одной народности. Другое у русского самоощущение, не русское, не национальное, сказал бы имперское, но скажу крупнее, общечеловеческое. Русский сперва ощущает себя человеком, а уж потом кушаком подпоясывается, если попросит. Причем подпоясывается со страшной неохотой, слегка стесняясь. И британцы не создают диаспор, и французы, и американцы. Вчерашние и сегодняшние имперские народы не опускаются до племенной идентификации. Им весь мир подавай, глобалисты какие. А итальянцы? Сразу вспоминается знаменитая мафия в Америке. Да, у итальянцев есть склонность к созданию диаспор. И это говорит только о том, что современные итальянцы давно уже не римляне. Весь свой запал Рим передал совсем другим наследником. Ладно, возвращаемся в древний мир. Вот еще одно различие между Римом и Карфагеном, также говорящее о разнице менталитетов. Вы, конечно, прекрасно представляете себе античное греко-римское искусство. Оно совершенно понятно современному европейцу. Нормальные человеческие лица, красивые пропорциональные фигуры, рельеф мышц. Мы сотни раз видели эту античность на страницах школьных учебников истории, в музеях, на улицах. А вот карфагенское искусство производит впечатление странное. Непропорциональные головастые фигурки с ощеренными ртами, страшненькие изображения богов. Карфагенские фигурки чем-то напоминают поделки ацтеков и майя. Веет от них какой-то неизбывной древностью, первобытной жестокостью, человеческими жертвоприношениями. Варвары-римляне, каковыми их по праву считала цивилизованная Европа до пунических войн, крестьяне по духу, едва выйдя из первобытно-племенного состояния, отказались от человеческих жертвоприношений. Только в самых крайних, самых критических случаях отчаяние заставляло римлян прибегать к ним. Такие случаи можно по пальцам пересчитать, они редкое исключение из правила. А вот цивилизованный богатый Карфаген с предположительно полным разделением властей, с развитой политической жизнью, с конкурирующими в парламенте партиями, валит людей на алтарях в массовых масштабах.